фермы хантеров почти все заросло елками в последние годы», — сказала Сюзан. «Неужели эту девочку не могли назвать никак иначе? Делайла. Что за имя для христианского ребенка?» «Это имя есть в Библии, Сюзан. Делайла очень им гордится. Сегодня на уроке, Сюзан, я сказала Делайле, что у нас завтра на обед курица». И она сказала: «Как вы думаете, Сюзан, что она сказала?» «Да где уж мне угадать?» – выразительно ответила Сюзан. «А разговаривать во время урока – это не дело». «Мы не разговариваем. Делайла говорит, что мы не должны нарушать никаких правил. У нее очень строгие принципы. Мы пишем друг другу письма в наших записных книжках, а потом обмениваемся ими. Так вот, Делайла сказала, не могла бы ты, Диана, принести мне куриную косточку?» У меня слезы навернулись на глаза. «Я собираюсь отнести ей косточку, на которой много куриного мяса. Делайле необходимо хорошее питание. Она работает до изнеможения, как рабыня. Рабыня, Сюзан. Ей приходится делать всю работу по дому, ну почти всю. А если работа не сделана как следует, Делайлу свирепо встряхивают или заставляют есть в кухне с прислугой. У них только один батрак, мальчик-француз. Но ей приходится есть с ним, а он сидит без ботинок и без куртки. Делайла говорит, что это не угнетает ее теперь, когда у нее есть я и моя любовь. У нее нет никого, кроме меня. Кто любил бы ее, Сюзан?» «Ужасно», – сказала Сюзан с очень серьезным выражением лица. «Делайла говорит, что если бы у нее был миллион долларов, она отдала бы его мне, Сюзан. Конечно, я не взяла бы, но это показывает, какое у нее доброе сердце. Так же легко отдать миллион, как и сотню, если у тебя нет ни того, ни другого», – решилась заметить Сюзан. Глава 38. Диана была вне себя от радости. Мама все же не ревновала. У мамы не было собственнического инстинкта. Мама поняла. Мама и папа уезжали на выходные в Эйвонлею, и мама сказала ей, что она может пригласить Делайлу Грин на субботу и воскресенье в Инглсайд. «Я видела Делайлу на пикнике воскресной школы», – сказала Энн Сюзан. «Это хорошенькая, благовоспитанная девочка, хотя, рассказывая о себе, она, должно быть, преувеличивает. Возможно, ее мачеха в самом деле немного слишком строга с ней, и я слышала, что ее отец – человек довольно суровый. Быть может, у нее есть какие-то основания жаловаться, и ей нравится разыгрывать трагедию, чтобы вызвать сочувствие». У Сюзан оставались некоторые сомнения. «Но, по меньшей мере, всякий, живущий в доме Сары Грин, будет чистым», – размышляла она. О частом гребне речь в данном случае не шла. Диана увлеченно обдумывала, как лучше всего принять гостью. «Можем мы подать жареную курицу, Сюзан, хорошо начиненную, и пирог? Вы не знаете, до чего бедной девочке хочется попробовать пирог? У них никогда не бывает пирогов, ее мачеха слишком скупая». Сюзан очень любезно откликнулась на все эти предложения. Джим и Нэн уехали в Эйвонлею, а Уолтер проводил выходные в доме мечты у Кеннета Форда. Ничто не могло омрачить визит Делайлы, и, казалось, он прошел замечательно. Делайла прибыла в субботу утром в очень хорошем розовом муслиновом платьице, по меньшей мере в том, что касалось одежды, мачеха ее явно не обижала. И с безупречно чистыми, как увидела Сюзан с первого взгляда, ушами и ногтями. «Это счастливейший день моей жизни», – торжественно сказала она Диане. «Ах, какой великолепный дом! И эти фарфоровые собаки! Ах, они чудесны!» Чудесным было все. Делайла затаскала это бедное слово до дыр. Она помогла Диане накрыть на стол к обеду и набрала розового душистого горошка для маленькой стеклянной вазочки, чтобы поставить ее в центре стола. «Ах, ты не знаешь, как я люблю делать что-нибудь, только потому, что мне нравится делать это», – сказала она Диане. «Пожалуйста, скажите, не могу ли я еще что-нибудь сделать?» «Можешь наколоть орехов. Я собираюсь печь сегодня вечером ореховый торт», – сказала Сюзан. Сама подпавшая под чары красоты и голоса Делайлы. В конце концов, возможно, Сара Грин действительно была Мегерой. Не всегда можно судить о человеке по тому, как он держится на людях. Делайле наложили полную тарелку куриного мяса, начинки и соуса, и она получила второй кусок пирога, даже не намекая на то, что ей этого хочется. «Я часто задумываюсь о том, каково это – получить хоть раз столько, сколько можешь съесть. Ах, теперь я знаю, это чудесное ощущение», – сказала она Диане, когда они вышли из-за стола. День они провели очень весело. Сюзан дала Диане коробку конфет, и та поделилась ими Делайлой. Делайла восхитилась одной из кукол Ди, и Ди подарила куклу ей. Они пропололи клумбу с анютиными глазками и выкопали несколько одуванчиков, вторгшихся на лужайку перед домом. Вместе с Сюзан они чистили столовое серебро, а потом помогали ей готовить ужин. Делайла была такой расторопной и аккуратной, что Сюзан сдалась окончательно. Только два происшествия немного испортили настроение. Делайла ухитрилась обрызгать чернилами платье и потеряла свои жемчужные бусики. Но Сюзан сумела отлично вывести чернила лимонным соком. Розовая краска при этом тоже немного сошла. А про бусики Делайла сказала, что это не имеет значения. Ничто не имеет значения, кроме того, что она в Инглсайде со своей дражайшей Дианой. «Разве мы будем спать не в комнате для гостей?» – спросила Диана, когда пришло время ложиться спать. «Мы ведь всегда кладем гостей там, Сюзан». «Твоя тетя Диана приезжает завтра вечером с твоими папой и мамой», – сказала Сюзан. «Так что комната приготовлена для нее. Зато вы можете взять заморыша на свою кровать. А в комнате для гостей он не мог бы спать с вами». «Ах, как чудесно пахнет постельное белье», – сказала Делайла, когда они уютно устроились под одеялом. «Сюзан всегда кипятит белье с фиалковым корнем», – объяснила Диана. Делайла вздохнула. «Я все думаю, знаешь ли ты, Диана, какая ты счастливая девочка, если бы у меня был такой дом, как у тебя. Но такова моя судьба, я просто должна примириться с ней». Сюзан, совершая ночной обход, перед тем, как самой улечься в постель, вошла и сказала им, чтобы они перестали болтать и поскорее засыпали. Каждой из них она дала булочку с кленовым сиропом. «Я никогда не забуду вашу доброту, мисс Бейкер», – сказала Делайла дрожащим от волнения голосом. Сюзан отправилась спать, думая о том, что более воспитанной, более обаятельной девочки она еще не видела. Конечно же, до сих пор она превратно судила о Делайле Грин, хотя в ту же минуту Сюзан пришло в голову, что для ребенка, который никогда не ест досыта, формы вышеупомянутой Делайлы Грин слишком уж округлы. На следующий день после обеда Делайла ушла домой, а вечером приехали мама, папа и тетя Диана. В понедельник грянул пресловутый гром среди ясного неба. Поднявшись на школьное крыльцо, Диана услышала свое имя. В классной комнате Делайла Грин была в центре внимания группы любопытных девочек. «Инглсайд меня так разочаровал. Ди всегда так хвасталась своим домом, что я ожидала увидеть особняк. Конечно, дом довольно большой, но часть мебели совсем ветхая. Стулья ужасно нуждаются в починке. А фарфоровых собак ты видела?» – спросила Бесси Палмер. «Ничего особенного. На них даже нет шерсти. Я прямо сказала Диане, что разочарована». Ноги Дианы приросли к земле. Или, точнее, к полу крыльца. Она и не думала подслушивать. Она просто была слишком ошеломлена, чтобы двинуться с места. «Мне жаль Диану», – продолжила Делайла. «Ее родители совершенно возмутительным образом не заботятся о детях. Ее мать вечно таскается по гостям. Это просто ужасно. Уезжает и оставляет детей под присмотром старой Сюзан. А она почти выжила из ума. Она еще доведет их до богадельни». «Какой бессмысленный расход продуктов в кухне! Вы не поверили бы! Жена доктора слишком легкомысленная и ленива, чтобы готовить самой даже тогда, когда она дома. так что Сьюзан делает все, как ей заблагорассудится. Она собиралась кормить нас в кухне, но я ей прямо сказала, гостья я или нет. Она, конечно, пригрозила, что запрет меня в чулан, если я буду дерзить. Но я сказала, не посмеете, и она не посмела. А вы можете тиранить инглсайдских детей, но не меня, сказала я ей. О, говорю вам, я сумела справиться с Сьюзан. Я не позволила ей дать Арилле успокоительный сироп. Разве вы не знаете, что это отрава для детей, сказала я. Зато она отомстила мне за едой. Такая жадная! Какие маленькие порции она дает! Была курица, но я получила только гуску, и никто даже не предложил мне взять второй кусок пирога. Но Сьюзан позволила бы мне спать в комнате для гостей, да только Диана слышать об этом не захотела. Из обыкновенной мелочности. Она так завистлива, но все равно мне жаль ее. Она сказала мне, что Нэн щиплет ее самым возмутительным образом. Руки у нее сплошь в синяках. Мы спали в ее комнате, и шелудивый старый кот лежал у нас в ногах всю ночь. Это было не гигиенично, я так и сказала Ди, и мое жемчужное ожерелье исчезло. Конечно, я не говорю, что Сьюзан взяла его, я верю в ее честность, но это странно. А Ширли швырнул в меня бутылку чернил. Мое платье совершенно испорчено, но меня это не волнует, просто маме придется купить мне новое. Но во всяком случае я выкопала все одуванчики с их газонов и начистила столовое серебро. Видели бы вы это серебро? Не знаю, когда его чистили прежде. Говорю вам, Сьюзан прохлаждается, когда жены доктора нет дома. Я дала ей понять, что вижу ее насквозь. Почему вы, Сьюзан, никогда не моете котелок для картошки? Спросила я ее. Видели бы вы ее лицо? Посмотрите на мое новое кольцо, девочки. Мне подарил его один знакомый мальчик из Лоубриджа. «Я часто видела это кольцо на руке Дианы Блайт», – презрительно сказала Пегги МакАлистер. «А я не верю ни одному слову из того, что ты сказала об Инглсайде», – заявила Лора Карр. Прежде чем Делайла успела ответить, Диана, вновь обретшая способность двигаться и говорить, метнулась в классную комнату. «Иуда», – сказала она. Впоследствии она с раскаянием думала о том, что было недостойно настоящей леди употребить такое выражение, но она была уязвлена до глубины души, а когда вы так взволнованы, невозможно тщательно подбирать слова. «Я не Иуда», – пробормотала Делайла, вспыхнув ярким румянцем стыда, возможно, впервые в жизни. «Иуда, в тебе нет ни капли искренности, и не смей говорить со мной до конца твоих дней». Диана выскочила из школы и побежала домой. Она не могла сидеть на уроках в тот день, она просто не могла. Инглсайдской парадной дверью грохнули так, как еще никогда не грохали прежде. «Дорогая, что случилось?» – спросила Энн, чье кухонное совещание Сьюзан было прервано плачущей дочерью, которая стремительно бросилась к ней и припала к материнскому плечу. Вся история была рассказана с рыданиями и довольно несвязно. «Я была оскорблена во всех моих лучших чувствах, мама, и я никогда больше не поверю ни в чью искренность. Моя дорогая, не все твои друзья будут такими. Полина не была такой». «Это произошло дважды», – с горечью сказала Диана, все еще страдая от ощущения измены и потери. «В третий раз этого не будет». «Мне жаль, что Ди потеряла веру в человечество», – сказала Энн довольно печально, когда Ди ушла наверх. «Это настоящая трагедия для нее. Ей действительно не повезло с некоторыми из ее подруг. Сначала Дженни Пенни, а теперь Делайла Грин. Беда в том, что Ди всегда привлекают девочки, которые умеют рассказывать интересные истории. А поза мученицы, которую приняла Делайла, была пленительна». «Если вы спросите мое мнение, миссис докторша дорогая, то это чадо Гринов, искуснейшая притворщица», – сказала Сьюзан с тем большим ожесточением, что сама была так искусно введена в заблуждение глазами и манерами Делайлы. «Надо же до такого додуматься, назвать нашего кота шелудивым. Я не любительница кошек, но заморышу 7 лет, и к нему следует относиться по меньшей мере с уважением. Что же до моего котелка для картошки?» Ну, Сюзан, право же, не было слов, чтобы выразить свои чувства касательно котелка. А тем временем Ди в своей комнате думала о том, что, быть может, еще не слишком поздно попытаться стать лучшей подругой Лоры Карр. Лора, пусть даже и не очень интересная, была все же искренней. Ди вздохнула. Какое-то очарование ушло из жизни вместе с Верой в горькую участь Делайлы. Глава 39. Резкий восточный ветер ворчал вокруг Инглсайда, как сварливая старуха. Это был один из тех холодных, промозглых дней конца августа, в которые становится как-то не по себе. Один из тех дней, когда все идет кувырком. В давние эйвонлейские годы Энн назвала бы его «судным днем». Новый щенок, которого Гилберт принес домой для мальчиков, сгрыз эмаль с ножки обеденного стола. Сюзан обнаружила, что моль пирует в шкафу шерстяными одеялами. Новый котенок Нэн испортил лучший из папоротников. Джем и Берти Шекспир всю вторую половину дня производили ужаснейший грохот на чердаке, колотя по жестяным ведрам вместо барабанов. Сама Энн разбила расписной стеклянный абажур. Но почему-то ей доставил удовольствие звук разлетевшихся во все стороны осколков. У Рилы болело ухо, а у Ширли появилась таинственная сыпь на шее, которая беспокоила Энн, но на которую Гилберт только взглянул мельком и сказал рассеянно, что, по его мнению, это ничего не значит. Конечно, это не значило ничего для него. Ширли был всегда лишь его собственным сыном, и для него ничего не значило то, что он пригласил Трентов к обеду на прошлой неделе и забыл сказать об этом Энн до того, как они приехали. Энн и Сюзан именно в тот день были сверхобычного загруженной работой и предполагали приготовить ужин на скорую руку из того, что осталось в кладовой. А миссис Трент пользуется репутацией лучшей хозяйки в Шарлоттауне. Но где были чулки Уолтера с синими носками? «Как ты думаешь, Уолтер, мог бы ты хоть раз положить вещь на ее место? Нэн, я не знаю, где находятся 7 океанов и морей. Ради всего святого, перестань задавать вопросы. Меня ничуть не удивляет, что Сократа отравили. Они вынуждены были сделать это». Уолтер и Нэн с удивлением смотрели на нее. Никогда прежде они не слышали, чтобы мама говорила таким тоном. Взгляд Уолтера раздражил Энн еще больше. «Диана, неужели нужно вечно говорить тебе, чтобы ты не крутилась на табурете у пианино? Ширли, как тебе не стыдно, измазал весь новый журнал вареньем? А может быть, кто-нибудь будет так добр, чтобы сказать мне, куда делись подвески от этой люстры?» Никто не мог сказать ей. Сюзан сняла их с крючков и унесла, чтобы вымыть. И Энн стремительно удалилась наверх, чтобы скрыться от огорченных глаз своих детей. Она возбужденно расхаживала по своей комнате. Что с ней? Неужели она превращается в одно из тех брюзгливых существ, которых все выводит из терпения? Все раздражало ее в последние дни. Некоторые мелкие привычки Гилберта, на которые она прежде почти не обращала внимания, стали вдруг действовать ей на нервы. Она чувствовала, что ей до смерти надоели эти никогда не кончающиеся однообразные заботы и обязанности. До смерти надоело потакать прихотям ее домашних. Когда-то все, что она делала для своего дома и семьи, доставляло ей удовольствие. Теперь же, похоже, даже не интересовало то, что она делала. Она все время чувствовала себя словно в ночном кошмаре, когда со спутанными ногами пытаешься кого-то догнать. Хуже всего было то, что Гилберт совершенно не замечал в ней никакой перемены. Он работал день и ночь и, казалось, не интересовался ничем, кроме своей работы. Единственное, что он сказал в тот день за обедом, передай, пожалуйста, горчицу». «Я могу, конечно, говорить со стульями и столами», – думала Энн с горечью. «Мы становимся друг для друга чем-то вроде привычки, не более». Он даже не заметил вчера вечером, что на мне было новое платье. И прошло столько времени с тех пор, как он в последний раз назвал меня «моя девочка», что я и забыла, когда это было. Что ж, я полагаю, все супруги приходят к этому в конце концов. Вероятно, большинство женщин испытали это. Он просто воспринимает меня как нечто само собой разумеющееся. Его работа – единственное, что имеет для него какое-то значение теперь. «Да где же мой носовой платок?» Энн схватила носовой платок и села на стул, чтобы насладиться своей мукой. Гилберт не любил ее больше. Когда он целовал ее, он делал это рассеянно, просто по привычке. Весь романтический ореол их отношений исчез. Старые шутки, над которыми они когда-то смеялись вместе, пришли ей на память, вдруг исполнившись трагического смысла. Как могла она когда-то думать, будто это смешно? Монти Тернер, который целовал свою жену методично раз в неделю, вел записи, чтобы не забыть. Неужели жене нужны такие поцелуи? Кертис Эйпс, который встретил свою жену в новой шляпке и не узнал ее. Миссис Дер, которая сказала: «Я не так уж сильно люблю своего мужа, но мне не хватало бы его, если бы его не было поблизости». Вероятно, Гилберту не хватало бы меня, если бы меня не было поблизости. Неужели мы дошли до этого? Нет, Эллиот, который сказал своей жене после 10 лет совместной жизни: «Если хочешь знать, мне ужасно надоело быть женатым». А мы женаты 15 лет. Что ж, возможно, все мужчины таковы. Мисс Корнелия наверняка сказала бы именно это. Спустя некоторое время их становится трудно держать при себе. Если моего мужа придется держать, я не хочу держать его. Но ведь была и миссис Клоу, гордо сказавшая как-то раз: «Мы женаты 20 лет, и мой муж любит меня так же горячо, как любил в день нашей свадьбы». Но, возможно, она обманывала себя или только делала вид, и выглядела она соответственно своему возрасту, а то и старше. Интересно, начинаю ли я выглядеть старой? Впервые ей показалось, что годы дают о себе знать. Подойдя к зеркалу, она взглянула на себя критически. Действительно, были крошечные морщинки в уголках ее глаз, но заметить их можно было только в ярком свете. Линии ее подбородка все еще оставались неразмытыми. Бледна она была всегда. В ее по-прежнему густых и волнистых волосах не виднелось ни единой нити седины. Но разве кому-нибудь по-настоящему нравятся рыжие волосы? Ее нос был все еще определенно хорош. Энн слегка похлопала его как друга, вспоминая те моменты жизни, когда ее нос один поддерживал ее. Но Гилберт просто принимал ее нос как нечто само собой разумеющееся. Крючковатый или приплюснутый, Гилберту было бы все равно. Скорее всего, он вообще забыл, что у нее есть нос, хотя, возможно, ему, как миссис Дер, не хватало бы ее носа, если бы его вдруг не оказалось на лице. «Надо пройти и посмотреть, как там Рила и Ширли», – подумала Энн мрачно. «По крайней мере, им я все еще нужна». «Бедные дети! Отчего я была сегодня такой резкой с ними?» «Ох, наверное, они все говорят за моей спиной. Какой раздражительной становится бедная мама!» Продолжал идти дождь и продолжал завывать ветер. Фантазия для жестяных ведер на чердаке завершилась. Но беспрерывное стрекотание одинокого сверчка в гостиной почти свело Энн с ума. Дневная почта принесла ей 2 письма. Одно было от Марилы, но Энн вздохнула, когда свернула его. Почерк Марилы становился старчески неровным. Другое письмо из Шарлоттауна прислала миссис Фаулер, с которой Энн была не очень хорошо знакома. Миссис Фаулер приглашала доктора Блайта с супругой отобедать у нее в следующий вторник в 7 часов, чтобы увидеться с вашим старым другом миссис Доусон из Виннипета, урожденной Кристиной Стюарт. Энн выронила письмо. На нее нахлынули воспоминания, некоторые из них явно неприятные. Кристина Стюарт из Редмонда – девушка, с которой, как все считали одно время, был помолвлен Гилберт. Девушка, которой она когда-то так сильно ревновала. Да, она могла признаться в этом. Теперь, 20 лет спустя, она действительно ревновала. Она ненавидела Кристину Стюарт. Она не вспоминала о Кристине много лет, но помнила ее очень хорошо. Высокая девушка с лицом цвета слоновой кости, большими темно-голубыми глазами и густыми и сине-черными волосами, и определенные претензии на исключительность во всем ее облике. Но с длинным носом, да, бесспорно длинным. Красивая. О, никто не мог отрицать, что Кристина была очень красива. Много лет назад Энн слышала от кого-то, что Кристина сделала прекрасную партию и уехала на запад. Гилберт забежал домой, чтобы наспех поужинать. В Верхнем Глене была эпидемия кори, и Энн молча вручила ему письмо миссис Фаулер. «Кристина Стюарт? Конечно, мы поедем. Я очень хотел бы увидеть ее, чтобы оживить память прошлых лет», сказал он с выражением восторга, которое впервые за много недель появилось на его лице. «Бедная девочка, у нее были свои горести. Ты знаешь, 4 года назад она потеряла мужа». Энн не знала. И откуда узнал это Гилберт? Почему он никогда не говорил ей об этом? И неужели он забыл, что в следующий вторник годовщина их собственной свадьбы? День, в который они никогда не принимали никаких приглашений, но устраивали праздник для себя одних. Что ж, она не станет напоминать ему. Пусть он увидит свою Кристину, если хочет. Что это за загадочную фразу бросила ей однажды редмондская знакомая? Между Гилбертом и Кристиной было гораздо больше, чем известно тебе, Энн. Она лишь посмеялась над этим в то время. Клэр Халлетт всегда была злопыхательницей, но, возможно, действительно что-то было. И Энн, похолодев, вдруг вспомнила, что вскоре после свадьбы нашла фотографию Кристины в старой записной книжке Гилберта. Он тогда, казалось, отнесся к этому довольно равнодушно и сказал, что удивлялся, куда мог этот старый снимок запропаститься. Но не было ли это один из тех незначительных фактов, которые свидетельствуют о фактах огромной важности? Возможно ли, что Гилберт когда-то любил Кристину? Не была ли она, Энн, всего лишь второй избранницей, утешительным призом? «Конечно же, я не ревную», – подумала Энн, пытаясь засмеяться. «Все это было так нелепо. Что могло быть естественнее, чем желание Гилберта увидеть старую редмондскую знакомую? Что могло быть естественнее, чем то, что всегда очень занятый человек, женатый 15 лет, забывает времена года и месяца и дни?» Энн написала миссис Флаур, что они принимают приглашение, и затем провела 3 дня, предшествовавшие вторнику, в отчаянной надежде, что какой-нибудь младенец в Верхнем Глене захочет появиться на свет во вторник в 17:30 пополудни. Глава 40. Ребенок, на которого она надеялась, появился слишком рано. За Гилбертом послали в понедельник, в 9 вечера. Энн плакала, пока не уснула, а проснулась в 3. Раньше это было восхитительно – проснуться в темноте, лежать и смотреть в окно на красоту, обнимающей Инглсайд ночи. Слышать ровное дыхание спящего рядом Гилберта, думать о детях, от спален которых ее отделяет лишь холл, и о прекрасном новом дне, который должен наступить. Но теперь Энн все еще не спала, когда рассветное небо на востоке стало ясным и прозрачно-зеленым, и Гилберт наконец вернулся домой. Близнецы, — сказал он сухо, бросившись в постель, и через минуту уже спал. «Близнецы! Вот уж действительно! Рассвет 15-й годовщины вашей свадьбы! И все, что ваш муж может сказать вам! Близнецы! Он даже не помнил, что это годовщина!» Гилберт, очевидно, не помнил о годовщине и тогда, когда в 11 спустился в столовую. Впервые за годы их брака он не упомянул об этом. Впервые у него не было для нее никакого подарка. Очень хорошо. Он тоже не получит подарка. Она приготовила этот подарок несколько недель назад. Карманный ножик с серебряной ручкой. На одной стороне дата, на другой – инициалы Гилберта. Конечно, Гилберту пришлось бы купить его у нее за цент, чтобы не сбылась примета и нож не разрезал их любовь. Но раз он забыл, она забудет тоже. Забудет совершенно. Весь день Гилберт был словно в каком-то оцепенении. Он почти не говорил и сидел в одиночестве в библиотеке. Погрузился ли он, забыв обо всем на свете, в пленительные мечты, ожидая новой встречи со своей Кристиной? Возможно, все эти годы он тосковал о ней в глубине души. Энн прекрасно знала, что это предположение абсолютно нелепо, но когда ревность была разумной? И было бесполезно пытаться взглянуть на дело философски. Философия не могла повлиять на ее настроение. Они должны были ехать в город 5-часовым поездом. «Можно мы придем посмотреть, как ты одеваешься, мама?» – спросила Рила. «О, если хотите», – сказала Энн, но тут же одернула себя. «Да чего ворчливым становится ее голос! Приходи, дорогая!» – добавила она с раскаянием. Для Рилы не было большого наслаждения, чем смотреть, как мама одевается. Но даже Рила подумала, что самой маме этот процесс не доставлял особого удовольствия в тот вечер. Энн слегка задумалась, какое платье ей следует надеть. «Не то, чтобы было так уж важно», — говорила она себе с горечью, — «что именно она наденет». Гилберт теперь ничего не замечал. Зеркало больше не было ее другом. Она выглядела бледной, усталой и нежданной. Но она все же не должна выглядеть слишком провинциальной и старомодной в присутствии Кристины. «Не хочу, чтобы она жалела меня. Надеть ли ей ее новое платье из яблочно-зеленого тюля на чехле с розовыми бутонами? Или другое из кремовой шелковой кисеи с короткой курточкой из кружев?» Она примерила оба и остановила свой выбор на тюле, а затем, попробовав несколько причесок, заключила, что новый приспущенный помпадур ей очень к лицу. «Мама, какая ты красивая!» – ахнула Рила с круглыми от восхищения глазами. «Что ж, считается, что устами детей глаголит истина. И разве Ребекка Дью не сказала ей однажды, что она сравнительно красива? Что же до Гилберта, он делал ей комплименты в прошлом, но произнес ли хоть один в последние месяцы?» Энн не могла припомнить ни единого. Гилберт прошел мимо нее на пути в свою туалетную комнату и не сказал ни слова о ее новом платье. С минуту она стояла, обиженная и возмущенная, затем нетерпеливыми руками сняла платье и бросила его на кровать. Она наденет свое старое черное платье, его считали исключительно элегантным в четырех ветрах. Но она никогда не нравилась Гилберту. Платье с вырезом. Что ей надеть на шею? Жемчуг? Подарок Джема. Хоть она и берегла его как сокровище, давно осыпался. У нее не было ни подвески, ни ожерелья. Подумав, она достала маленькую коробочку, в которой хранилось красное эмалевое сердечко, подаренное ей Гилбертом в Редмонде. Она редко носила его. Красное не очень хорошо сочетается с рыжими волосами, но она наденет его сегодня. Заметит ли это Гилберт? Ну вот, она готова. Почему не готов Гилберт? Что задерживает его? О, без сомнения, он бреется очень тщательно. Она резко постучала в дверь. «Гилберт, мы опоздаем на поезд, если ты не поторопишься». «Тон у тебя совсем как у школьной учительницы», — сказал Гилберт, выходя из туалетной. «Что-нибудь не в порядке с твоими плюснами?» «О, он еще шутит». Она прогнала мысль о том, как хорошо он выглядит во фраке. Современные мужские моды просто смехотворны, совершенно лишены очарования. Как великолепен должно быть был долгий век Великой Елизаветы, когда мужчины могли носить белые атласные камзолы, красные бархатные плащи и кружевные плаёные воротники. И вместе с ним они не были изнеженными. Это были самые отважные любящие приключения мужчины, каких только видел мир. «Ну, идем, если ты в такой спешке», — сказал Гилберт рассеянно. Он всегда казался теперь рассеянным, когда говорил с ней. Она была для него лишь частью домашней обстановки, мебелью. Да, просто предметом мебели. Джем отвез их на станцию. Сюзан и мисс Корнелия. Она зашла, чтобы спросить Сюзан, может ли благотворительный комитет рассчитывать, как обычно, на ее помощь в деле приготовления картофельных блюд для церковного ужина. Провожали их восхищенными взглядами. «Энн отлично выглядит», — сказала мисс Корнелия. «Да», — согласилась Сюзан. «Хотя мне иногда казалось в эти последние несколько недель, что печень у нее пошаливает. Но она сохраняет свою красоту, а у доктора, как и прежде, прекрасно подтянутый живот». «Идеальная пара», – заключила мисс Корнелия. Идеальная пара очень мило молчала почти всю дорогу до Шарлоттауна. Разумеется, в связи с предстоящей встречей с прежней возлюбленной, Гилберт был слишком взволнован, чтобы разговаривать со своей женой. Энн чихнула. Не начинается ли у нее насморк? Как отвратительно это будет – сопеть и вытирать нос весь обед на глазах миссис Доусон, урожденной Кристины Стюарт. Пятнышко на ее губе горело. Может быть, появится отвратительная болячка? Джульетта когда-нибудь чихала? Вообразите прекрасную Елену икающей или Клеопатру с мозолями, когда в доме Фаулеров Энн спустилась из комнаты для гостей, где оставила пальто и шляпу. Она споткнулась о голову расстеленной в передней медвежьей шкуры. Ввалилась, едва удержавшись на ногах, в дверь. Пронеслась, шатаясь, по невероятно загроможденному мебелью и позолоченными канделябрами помещению, которое миссис Фаулер называла своей гостиной, и упала в мягкое кресло, приземлившись, к счастью, не вверх ногами. В ужасе она огляделась, ища глазами Кристину. Затем с радостью осознала, что та еще не появилась, как это было бы ужасно, если бы Кристина сидела здесь и с усмешкой в глазах наблюдала, как жена Гилберта Блайта входит точно пьяная. Гилберт даже не спросил, не ушиблась ли она. Он уже увлеченно беседовал с доктором Фаулером и каким-то незнакомым доктором Муреем, родом из Нью-Брансуика, который являлся автором замечательной монографии о тропических болезнях, возбуждавший большой интерес в медицинских кругах. Но Энн заметила, что когда вниз, сопровождаемая легким ароматом гелиотропа, спустилась Кристина, монография была тут же забыта. Гилберт встал, его глаза явно зажглись интересом. Кристина остановилась на один впечатляющий миг в дверях. Уж она-то не спотыкалась о медвежьи головы. «Кристина?» – вспомнила Энн, издавна имела эту привычку приостановиться в дверях, чтобы показать себя во всем блеске. И сейчас, без сомнения, она видела в этом отличную возможность показать Гилберту, что он потерял. На ней было отделанное золотым кружевом платье из фиолетового бархата с длинными свободными рукавами и шлейфом, раздвоенным на конце. Золотой обруч охватывал ее неспадающие, по-прежнему темные волосы, длинная, тонкая золотая цепочка со звездочками бриллиантов свисала с ее шеи. Энн, мгновенно почувствовав себя провинциальной, безвкусно одетой, лишенной понятия об изяществе, и на полгода отставшей от моды. Она жалела, что нацепила на себя это глупое эмалевое сердечко. Кристина бесспорно была, как и прежде, очень красивой, может быть, немного слишком холеной и хорошо сохранившейся, и заметно более дорогой, чем прежде. Ее нос, как можно было с уверенностью сказать, не стал короче. Ее подбородок явно был подбородком женщины средних лет. Когда она стояла так в дверях, можно было видеть, что ступни у нее солидные. И не начинала ли ее претензия на исключительность немного терять свой, так сказать, товарный вид? Но ее щеки были все еще как гладкая слоновая кость, а ее большие темно-голубые глаза все еще сверкали из-под чуть заметной интригующей складки на лбу, которую все в Рэнбанне находили такой зачаровывающей. Да, миссис Доусон была очень красивой женщиной и совсем не производила впечатления, что ее сердце окончательно погребено в могиле ее мужа. Кристина запомнила собой всю комнату в тот момент, когда вошла в нее. Энн чувствовала себя так, словно ее самой здесь совсем нет. Но она села прямо. Кристина не должна видеть никакой расслабленности и сутулости среднего возраста. Она, Энн, вступит в битву с развернутыми знаменами. Ее серые глаза стали вдруг очень зелеными, и слабый румянец окрасил ее щеки. «Помни, у тебя есть нос». Доктор Муррей, не обративший на нее прежде особенного внимания, подумал в некотором удивлении, что у жены Блайта весьма необычайная внешность. Эта рисующаяся миссис Доусон выглядит рядом с ней совершенно заурядной. «Ах, Гилберт, ты все такой же красавец», — говорила Кристина игривым тоном. «Кристина игрива. Так приятно видеть, что ты ничуть не изменился». И говорит она, как и прежде, растягивая.